Глава 4. Политические теории журналистики. Структура, методология и хронологические рамки анализа. Теоретические взгляды на место прессы в политической системе общества, на характер политического функционирования журналистики и политические отношения, в которые она вступает, формируются под влиянием двух групп факторов. Во-первых, политические теории журналистики складываются в конкретных социально-политических условиях, поэтому должны рассматриваться с учетом исторического контекста. Разные исторические типы политического процесса порождают разные модели деятельности прессы. Назовем контекстообразующие элементы политики, определяющие теорию и практику политической журналистики. Тип политического режима. Политическая идеология, доминирующая в обществе на конкретном историческом этапе. Политическая культура, сложившаяся в условиях политической реальности конкретного социума, обусловленная устоявшимися национальными нормами и правилами, политическая практика, особенности политической деятельности в изучаемом государстве. Во-вторых, политическая практика прессы зависит не только от, собственно, политических, но и от неполитических социально-экономических условий. Экономические возможности общества определяют уровень развития науки и техники. Технический прогресс стимулирует развитие новых форм участия журналистики в политико-идеологических процессах, информационном обмене в обществе. Это возможности осознаются субъектами политики, используются в политической практике, а также влияют на характер осмысления роли печати как элемента политической системы. Поэтому зарождение политологического проблемно-тематического направления в теории журналистики будет рассмотрено в тесной связи с историей мировых политических учений. Также во внимание будут приняты социально-политические и технологические факторы развития общества на том этапе, на котором были разработаны объяснительные концепции политической деятельности прессы. Палитра политических учений как совокупность теоретических, оформленных в доктрину взглядов на государство, политику и власть, это отражение многообразия типов политических процессов. Среди существующих сегодня подходов к типологизации политических процессов наиболее привлекательной для цели нашего исследования представляется типология, разработанная в середине 20 века американским политологом Паем. Исследователь разграничивает политические процессы западного и незападного типов и объясняет специфику политических систем культурными различиями, которые и формируют трудноизмеримые особенности политического поведения граждан разных государств. Таким образом, структуру этого раздела монографии определили национально-специфический характер политического процесса в России, а также внутренняя логика развития теоретико-журналистской политической проблематики. Российское государство с незападным типом политической системы, с одной стороны, развивалось в русле мировых политических процессов и испытывало сильное влияние зародившихся в недрах западных политических систем и идеологий, другой всегда активно адаптировал универсальные политические идеи под потребности национальной политики. Также специфической национальной черты в России обрела и журналистика как политический феномен и объект научного осмысления. Поэтому теоретические взгляды на политическое функционирование российской журналистики будут рассмотрены в тесной связи с западными концепциями и доктринами, многие из которых, попав на российскую почву, послужили основой формирования национальной теоретической журналистской политической мысли. Сравнительный анализ позволяет не только выявить специфику российской национальной исследовательской традиции, но и определить общие тенденции развития теоретических представлений о политической журналистике. Отдельного обоснования требуют хронологические рамки исследования. Как известно, протожурналистские формы существовали еще и в Древнем мире. В XVI-XVII веках газета стала заметным явлением европейской жизни, а в первой трети XVIII века и российской. Окончательно статус самостоятельного социального института журналистика обрела в период, который исследователи называют эпохой становления гражданского общества. Понять, на каком именно историческом этапе происходит становление гражданского общества в той или иной стране, что подразумевается под концептом гражданское общество и в каких теоретических парадигмах он вызревал, можно только с позиции тех наук, которые специально занимаются этой проблематикой. Это обстоятельство еще раз свидетельствует о тесной связи теории журналистики в целом и политологии журналистики в частности с историей мировых политических учений, поэтому для точного определения исследуемого периода необходимо обратиться к методологическому инструментарию смежных отраслей науки, политологии и правоведения, так как история политических учений рассматривается неразрывно с историей правовых учений. Существует несколько подходов к периодизации истории политических учений. Наиболее распространенная сегодня периодизация разработана на основе классического деления общей истории на древний мир, средние века, новое и новейшее время. Политологи и правоведы конкретизировали историю политических и правовых учений в соответствии с задачами своей научной отрасли. Все существующие мировые политические доктрины были сгруппированы в категории «Восток», «Запад» и «Россия». Внутри каждой группы выделены и описаны важнейшие политические и правовые учения, существовавшие на разных этапах исторического развития человечества. В укрупненном виде типология политических учений в историческом контексте выглядит так. Первое. Политика, правовые доктрины, сословно-кастовое общество, период от возникновения государства до 15-16 веков. Второе. Политические и правовые учения периода перехода к гражданскому обществу. 16-17-18 века. Политика, правовая идеология гражданского общества 19-21 века. Появление в типологии политических доктрин понятия идеология вполне логично, так как именно политическая идеология представляет собой форму выражения теоретических политических знаний. С учетом периодизации развития политико-правовой мысли и научных представлений об этапах становления журналистики можно говорить о целесообразности ограничения исследования теоретических основ политической журналистики хронологическими рамками 18-21 века. Внутри очерченного исследовательского периода явно прослеживаются два этапа. Зарождение политической теории прессы, когда теоретические знания о политической журналистике существуют в виде отдельных элементов внутри политических доктрин начала 18-го, 1-го, 3-го, 19-го века. Формирование собственно политических теорий прессы, когда политическая журналистика становится объектом самостоятельного теоретического осмысления середины 19 века до настоящего времени. В соответствии с общим замыслом исследовательского проекта теории журналистики в России «Зарождение и развитие» первоначально предполагается изучение процесса зарождения и политических теорий прессы. С этой целью будет проведен дескриптивный анализ политических идей и взглядов в следующих пространственно-временных срезах. Политические и правовые учения в Западной Европе в XVI веке, политические и правовые учения в Голландии и Англии в период буржуазных революций, политические и правовые учения в России в период укрепления абсолютизма, политические и правовые учения во Франции 18 века, политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии вторая половина 18 века. Мы сознательно расширим исследовательский контекст до периода ранних буржуазных революций, так как эпоха Возрождения и Реформации породила новый общественный идеал, а в теоретическом содержании политических доктрин того времени вопросы государства, политики и права нашли решение посредством идеи светской политической организации. В дальнейшем отделение церкви от государства, государство от общества стало важнейшим фактором институционализации прессы и формирования ее политической теории. Еще раз отметим, что обращение к западной политико-правовой теоретической мысли не самоцель, а лишь вспомогательное средство для адекватного понимания и описания истоков политических теорий журналистики, зародившихся в российской науке. Формирование мира политического, идея гражданского общества и зарождение печати. Как уже было отмечено в пункте 4.1, теоретические истоки и концепции гражданского общества были заложены в Европе в XVI веке, период великих духовных, культурных, политических, религиозных перемен и потрясений. Главным фактором политической жизни большинства количества европейских государств стало укрепление основ государственного устройства, выразившееся в установлении абсолютной монархии как формы правления. Во Франции, Испании, Австро-Германии, Англии укрепила свои позиции дворянская монархия. В России, в которой процесс централизации длился вплоть до 17 века, доминирующей формой правления стала боярская монархия. Централизация власти и установление абсолютизма в Европе и России способствовали консолидации наций и объединению населения государств. Важные тенденции жизни страны того периода, повлиявшей в дальнейшем на организацию государственной власти стало ослабление позиции церкви. С одной стороны, началась внутрирелигиозная борьба. В Европу охватили религиозные движения, выступавшие против власти католицизма, требующие восстановления апостольской церкви. С другой стороны, усилилась рационалистическая критика религиозного мировоззрения. Во многом это было обусловлено возрастающим влиянием культуры Ренессанса, которая к концу 15 века распространилась практически на всю Западную Европу. Важными плодами Возрождения стали активное развитие естествознания, философии и реалистического искусства, широкое распространение идей гуманизма, предполагавшей смещение акцента с церковно-схоластической учености «Студия Дивина» на светскость науки и образования «Студия Умана». Гуманизм как философское содержание эпохи Возрождения – породил важное для политической теории и практики явление – целенаправленный и концентрированный интерес мыслителей к социально-политическим проблемам. Таким образом, в идеологии западноевропейского общества рассматриваемого периода соседствовали представления двух типов. Первый тип – основанные на религиозном мировоззрении идеи восстановления истинного первоначального христианства и реализация в рамках конкретно государств христианской доктрины, тысячелетнего царства, не знающего феодальной иерархии, эксплуатации социальных антагонизмов. Второй тип, основанный на научном мировоззрении, новые взгляды на общественную жизнь и государственное устройство, восходящие гуманистической идее построения совершенного и справедливого общества, в котором любой человек может достойно и гармонично развиваться. Одним из первых теоретиков новой эпохи стал итальянский мыслитель и политический деятель Никколо Макиавелли. Труды Макиавелли о политике послужили теоретической основой политико-правовой идеологии Западной Европы того периода. Как истинный представитель позднего Ренессанса, Макиавелли поддерживает и развивает прогрессивные идеи об основах организации политики и государства, высказанные еще античными философами, и заявляет о предпочтительности смешанной, сочетающей элементы монархии, аристократии, демократии и формы правления. Труды философа отражали и выражали главные требования нарождающейся буржуазии – неприкосновенность частной собственности, безопасность личности и имущества, признание республики в качестве оптимальной формы государственного устройства, отделение политики от теологии. В теоретических взглядах Макиавелли нашел отражение передовой опыт политика государственного устройства и экономического развития итальянских городов-государств – Венеции, Флоренции, Генуи. Именно итальянские самоуправляемые города, в которых раньше всего стали складываться капиталистические отношения, стали центрами европейского мануфактурного производства и одними из первых активно осваивали новую отрасль производства – книгопечатания. В 15-16 веках Италия дала миру не только самобытную книгоиздательскую традицию, основанную на новом гуманистическом письме. Исследователям истории журналистики хорошо известно имя венецианского книгоиздателя Альдо Мануция. Не только слово «газета» как наименование письменного, изначально рукописного, а позднее печатного периодического издания, но и блестящие образцы политической публицистики, выполненные в жанре реляции, документальных сообщений о тех или иных военных или дипломатических событиях. Известно, что жанр реляции оказал сильное влияние на институционализацию прессы в России. Не периодические печатные брошюры, так называемые реляции, по-немецки «Relationen» или «Neue Zeitungen» нерегулярно доходили до Москвы еще с середины 16 столетия. Расцвет жанра реляции в Италии пришелся на рубеж 15-16 веков во время Милано-Венецианской войны 1451-1452 годы между Франческо Сфорцо и Якопо Пичинино. За главным штабом последнего шел писатель Порчеллио с поручением от короля Альфонсо Неаполитанского сообщать ему весь ход военных действий, вполне сопоставимый по значимости с политическим учением Макиавелли. В начале XVI века стала религиозно-политическая идеология реформации, массового движения против католической церкви. Начало реформации, приведшей к религиозным войнам и разделению Западной Европы на католические и протестантские государства, было положено в Германии символическим актом профессора Виттенбергского университета доктора богословия Мартина Лютера, который 31 октября 1517 года прибил к дверям церкви табличку с 95 тезисами против католической церкви. В дальнейшем в публичных диспутах и в своих научных трудах Лютер развил идею разделения религиозной и светской власти и подчинения жизнедеятельности человека как законам Царства Небесного, зафиксированным в Евангелии, так и Царства Земного, определяемым государством. Для политической теории журналистики идеи и политическая практика периода реформации имели важные последствия. Германия, как еще один крупный европейский книгоиздательский центр, явила миру блестящие образцы печатной политической публикации. Деятели реформации первыми использовали преимущество типографского пресса для ведения пропаганды. Лютер и его сторонники в большом количестве тиражировали полемические листки, в доходчивой форме разъяснявшие сторонникам нового вероучения основные теологические проблемы и специфику текущего политического момента. Религиозно-пропагандистская печатная продукция стала основным идеологическим оружием реформации, которое вслед за Германией охватило практически всю Западную и Центральную Европу. Это было мощное оружие в актуальной религиозной и политической борьбе, ставшее возможным лишь после успеха книгопечатания. Оно обладало огромной действенной силой и использовалось всеми без исключения политическими и религиозными лагерями. В том же XVI веке стали складываться теории, полностью отрицавшие любой строй, основанный на частной собственности и имущественном неравенстве. К числу так называемых ранних социалистов-утопистов относятся английский политик и правовед Томас Мор и доминиканский монах Томазо Джиан Доминико Кампанелло. В дальнейшем социалистическая идеология оказала сильнейшее влияние на развитие теоретических представлений о политическом функционировании прессы и породила самобытную модель политического функционирования журналистики. Однако самыми значительными для начального этапа формирования научных знаний о политической журналистике стали политические и правовые идеи периода ранних западноевропейских буржуазных революций и теории эпохи Просвещения. Именно в это время происходит процесс институционализации прессы в Западной Европе, ее активное включение в политику и идеологические отношения. Первой страной, в которой была успешно осуществлена буржуазная революция, стала Голландия, Нидерланды, Республика Соединенных Провинций. В ходе многолетней освободительной войны 1565-1609 год голландцам удалось избавиться от феодального гнета Испании. Вслед за Нидерландами буржуазная революция преобразила и политическое устройство Англии. Английская революция свершилась в два этапа, вошедших в историю под названием «Великий мятеж» 1642-1649 и «Славная революция» 1688-1689. Революционные преобразования общественного уклада сопровождались активными теоретическими осмыслением обновленного миропорядка. В трудах голландских ученых, мыслителей и государственного деятеля Гуго Гроция и философа-материалиста Спинозы и английских философов-материалистов Томаса Гоббса и Джона Лока была сформулирована и теоретически обоснована модель гражданского общества, основанного на соблюдении естественных прав и свобод граждан. Суть политико-философских доктрин естественного права 17-18 веков составили теоретические положения о ценности личности, о подчиненности права и государства земным интересам людей. В новых политико-экономических условиях, сложившихся в ходе и в результате ранних буржуазных революций, произошли важнейшие для теории и практики политической журналистики изменения. Развитие книгоиздательского бизнеса, повышение уровня типографского дела, увеличение спроса на информацию со стороны населения городов, число которых стало интенсивно расти, привело к быстрому распространению еженедельных периодических изданий по всей Западной Европе. Самый свободный от цензурных ограничений, хорошо развитый с технической точки зрения европейской страной в первой половине и третьей 17 века стала постреволюционная Голландия. Газеты издавались в Амстердаме, Харлеме и Гааге. В дальнейшем голландскую традицию наименования газет курантами перенесли многие европейские страны. Голландские куранты стали также у истока французской и английской прессы. Как отмечают исследователи политической ситуации в Англии и Франции, в 1620-х годах препятствовало развитию независимой периодической печати. Поэтому первые французские и английские газеты появились в свободной от цензурных запретов Голландии. В 1620 году в Амстердаме публиковались еженедельные газеты, дословные переводы на английский, французский, голландских курантов, тираж которых быстро расходился в Англии и Франции. Вскоре в Англии и во Франции появились собственные еженедельные печатные издания. Также активная печать развивалась и на родине наборочного печатного станка в Германии, хотя в отличие от свободной Голландии, здесь существовали жесткие цензурные ограничения. Газеты издавались в Берлине, Кёнигсберге, Гамбурге, Данциге, Бреслау и Штеттине. Именно в Германии, по мнению исследователей, занимало главное место среди первых газетных наций, а немецкие газеты наравне с голландскими оказали определенное влияние на формирование многих европейских национальных систем печати. К числу стран, для которых немецкие и голландские газеты играли важную роль, относится Россия. Известно, что с начала 18 века Россия стала укреплять контакты с протестантскими странами, как с Северной Голландией, так и с Германией, где в условиях республиканской свободы и отсутствия централизованной государственной и жесткой церковной цензуры успешно конкурировали газеты частных издательств. Рост интереса к международным событиям породил объективную потребность в информации, в связи с чем немецкие и голландские газеты, а с середины 18-го газеты других европейских стран стали довольно регулярно поступать в Москву. На основе компиляции переводных текстов из немецких и голландских газет стала изготавливаться первая русская рукописная газета «Куранты» – «Вестовые письма». Газета составлялась чиновниками посольского приказа Центрального правительства учреждения России в период с 16-го начала 18 веков, исполнявшего функции внешнеполитического ведомства для первого царя из дома Романовых Михаила Федоровича и приближенных ему бояр. Российские куранты стали уникальным культурным и политическим явлением того периода. Если европейская газета как элемент новых буржуазных отношений была ориентирована на широкие читательские круги, то русская рукописная газета носила элитарный характер, изготавливалась в количестве от 1 до 3 экземпляров, содержала сведения преимущественно военно-политического или дипломатического характера и была рассчитана на чтение вслух. Особый вес иностранная пресса России обрела при царе Алексее Михайловиче во второй половине 17 века, когда российскому государству пришлось вести тяжелые войны. В условиях отсутствия постоянных российских дипломатических представителей за рубежом газеты оказывались наиболее оперативным источником информации о положении дел в Европе. Доверие, которым пользовались иностранные газеты в России, было столь велико, что опубликованные в них сведения часто становились основанием для принятия важных политико-дипломатических решений. Вот что по этому поводу писал Августин Мейерберг, посланник императора Священной Римской империи германской нации Леопольда I к Алексею Михайловичу, находившийся в Москве в 1661 году по 1662. При переговорах они, русские дипломаты, оказываются самым непостоянным, особенно потому, что наибольшая важность доказательств зависит у них только от известий, напечатанных в еженедельных «Меркуриях» пруссаков и голландцев, занесенных в Москву, да еще и в превратном виде иноземными купцами. Они слушают их точные ответы с треножника Дельфийского оракула. Царь Алексей Михайлович, проявлявший большую заинтересованность в чтении газет, установлен факт, что в 1652 году перевод одного из вестовых писем царь лично прочитал боярам на заседании Думы, всемирно способствовал приобщению политической элиты России к чтению зарубежной прессы. В 1660-е годы для организации регулярной доставки европейских газет по велению царя были учреждены первые почтовые линии, соединившие Россию с Западной Европой. К концу 17 века количество газет, регулярно доставлявшихся в Москву и служивших первоисточниками для русских рукописных курантов, выросло во много раз. Курантельщики посольского двора, переводчики, редакторы, составители справочной информации переводили на русский язык сообщения по наиболее значимым для России событиям и явлениям. Часто для составления одного сообщения использовали статьи из нескольких иностранных газет. Стилистически сложные тексты, особенно немецкие, упрощались и дополнялись авторскими комментариями переводчиков. В некоторых случаях в процессе перевода на русский язык опускались негативные сообщения о России. Исследовательница иностранных оригиналов к русским текстам курантов Майер приводит следующие примеры применения внутренней цензуры при составлении газеты. Варшавской корреспонденции от 6 января 1668 года, напечатанной в Гарлемской газете, имеется подробный рассказ о приеме московских посланников у польского короля. В сильно сокращенной русской версии мы читаем о том, что послы добра посольство свое совершили, а также о подарках московским посланникам от польского короля. Но о сомнениях журналиста относительно того, действительно ли будет теперь мир между двумя странами в течение 13 лет, в курантах нет и речи. Пропущена также характеристика русских посланников, они очень грубые. Рассказ о том, что польские дворяне били одного из посланников по лицу. Таким образом, уже в 17 веке пресса в России играла важную политическую роль, использовалась российской властью в политических целях и даже подвергалась внутренней цензуре. Опыт издания первой русской рукописной газеты продемонстрировал большие возможности прессы в качестве инструмента регулирования внешне-неополитических отношений. Во-первых, сведения из зарубежных газет позволяли российскому самодержавию быть в курсе основных международных событий, следить за внутренними делами и внешними отношениями потенциальных противников и торговых партнеров. Наиболее востребованными международными темами этого периода являлись турецкая тема, взаимоотношения с Атаманской портой и внутренние турецкие разногласия. Польша, дипломатическая игра вокруг польского престола и борьба за Украину. Регулярно переводились сообщения о войне на пограничье двух империй, Османской и Священной Римской, на территории Венгрии, о турецко-трансильванских вооруженных конфликтах, военных столкновениях между торговыми партнерами России, Англии и Голландии. Постоянные темы газетных сообщений – переговоры с послами, заключение мирных договоров. По сравнению с темами, доминировавшими в самих иностранных первоисточниках, российский рукописный вариант курантов попадали в первую очередь в события, являющиеся периферийными по отношению к основным европейским противоречиям, существующим между Англией, Голландией, Францией и Испанией, но в той или иной степени затрагивавшие политические интересы России. Во-вторых, анализ сообщений иностранных газет, посвященных России, позволял оценить характер дипломатических отношений с иностранными государствами. Особое внимание при составлении переводов уделялось тому, как в иностранных газетах именуют царя. Титулование монарха свидетельствовало о признании, непризнании статуса России как самодержавия. В российских архивах сохранилось письмо царя Алексея Михайловича от мая 1666 года, адресованное голландским штатам с протестом против того, что в амстердамских или иных газетах российского государя называют великим князем, а не царем. А в тех листах, в некоторых делах, про нашу государскую от Бога свыше дарованную честь напечатано не по достоинству, с умолением, не именуя царем, но токмо именуя великим князем московским. В письме царь просит наказать печатников и тут же ответить, какие меры были предприняты. В-третьих, с помощью европейских печатных газет Россия могла донести необходимую информацию о себе до иностранного читателя. По этому поводу исследователи приводят конкретный пример. После разгрома армии В.Б. Шереметьева под Чудновым 1660 год в Москве приняли решение публиковать в европейской прессе опровержение на многочисленные негативные сообщения о том событии. Было составлено сочинение в событиях 1660 года, которое отправлено в Любек к Ягану фон Горну, регулярно выполнявшему различные поручения русского правительства, чтобы он напечатал его на немецком языке и разослал по окрестным государствам. Судя по сохранившимся документам, это поручение было выполнено. В-четвертых, на основании публикаций в зарубежных газетах политические и дипломатические деятели могли принимать важные торговые и политические решения. Например, в 1660-1680 годах введенные на основании курантов карантинные ограничения несколько раз предотвращали распространение эпидемий, свирепствовавших у российских рубежей, и тем самым сохранили жизни большому числу русских людей. Англичанин Самуэль Коллинз, врач Алексея Михайловича, сообщал о своих записях о думном дворянине Ордине на Щекине. Когда его просили о впуске английских товаров, он показал лондонский отчет о смертности, по которым, хотя очень немногие, умерли от чумы. Несмотря на то, сказал он, как нам знать, не вывезены ли товары из зараженных домов, а довольно искры, чтобы зажечь целый мешок с углями. В то время как Россия лишь стала открывать для себя политические возможности прессы, Европа уже предпринимала попытки теоретического осмысления основ ее функционирования. И хотя в большинстве случаев деятельность газет носила не политизированный характер, печать и вопросы ее организации оказались в центре общественно-политических дискуссий. Идеологи нового времени, обосновавшие основополагающие политические права и свободы человека и гражданина, развернули широкую публицистическую полемику под лозунгом борьбы за свободу печати. Начало дискуссии с требованием юридического признания права на свободу печати было положено английским литератором, политическим деятелем и мыслителем Джоном Мильтоном. Он был сторонником движения «Пуритан», религиозно-политического течения, основным требованием которого стало очищение англиканской церкви от остатков католицизма. В английском парламенте «Пуритане» были представлены двумя партиями – пресвитерианами, умеренной партии, выступавшей за отмену института хиротонии и введение института выборных пресвитеров, и индепендентами, радикальной экстремистской партии, боровшейся за отмену любой церковной иерархии и ограничения власти монарха. Политико-правовые взгляды последних и были выражены в литературном и политическом публицистическом наследии Мильтона. Поэт, много путешествующий по Европе, был лично знаком со многими выдающимися мыслителями того периода, включая Галилео Галилея и Гуго Гроция. Революционер из подвижник Оливера Кромвеля, Мильтон был приближен к высшей государственной власти, некоторое время занимал важные государственные посты и имел опыт политико-публицистической деятельности. Эти факторы, наряду с блестящим образованием и знакомством с прогрессивными политическими идеями своего времени, позволили Мильтону привести убедительные доводы в защиту права на свободу печати, ключевого концепта не только политической теории прессы, но и теории журналистики в целом. В эссе о свободе печати «Речь к английскому парламенту Ареопагитика», опубликованном в 1644 году, Мильтон выступил с жесткой критикой практики предварительной цензуры, которая была узаконена парламентом в 1643 году английским постановлением о регулировании печатной продукции. Стоит, однако, отметить, что Мильтон, приверженец религиозно-политического течения пуританизма, обосновывал требования на запрет предварительной цензуры не политико-правовыми доводами, а этическими и философско-религиозными нормами. Ограничение свободы печати он считает ограничением, дарованной Богом свободы выбора человека. Со временем, когда стало ясно, что принцип свободы печати, выдвинутый Мильтоном в 1644 году, не реализован на практике, а партия индепендентов, захватившая власть в парламенте, не выполняет данный народу обещание и использует политическое влияние только в своих интересах, с идеей обновления взглядов на свободу печати выступил политический деятель и публицист Джон Лильберн. Лильберн представлял демократическое движение ливелеров, обособившихся от индепендентов в 1647 году. В своих публицистических выступлениях он требовал от индепендентов осуществления принципа свободы печати на деле. В памфлете «Новые цепи Англии» или «Серьезные опасения части народа относительно республики», написанном 26 февраля 1649 года в форме петиции, обращенной от лица благомыслящих жителей Лондона и его окрестностей к долгому парламенту, Лильберн предлагает ряд важных мер по соблюдению естественных прав и свобод человека. Одно из главных требований – обеспечение свободы печати. Мы прежде всего серьезно желаем и предлагаем, чтобы была свобода печати, при помощи которой могут быть всего удобнее разоблачены изменнические и тиранические планы. Эта свобода имеет наиважнейшее значение для республики. Лильберн ставил требования свободы печати в один ряд с требованием уничтожения других монополий, таких как монополии на торговлю, производство и на произнесение проповедей. Ярый противник тирании публицист выступал за введение ограничений в области свободы печати. В частности, он требовал запретить публикацию и чтение произведений, оправдывающих тиранию, и должен запрещать только то, что касается установления тирании. Устав врагов лучше всего будут закрыты, если народ получит ощутительные блага от действия своих правителей. Таким образом, в революционной Англии борьба за свободу печати по форме носила религиозно-нравственный характер, а по сути политический. Также в религиозной форме концепция свободы слова существовала в Голландии. В число политико-теоретических произведений 17 века, оказавших в дальнейшем значительное влияние на формирование представлений о неотчуждаемых правах человека, относится богословско-политический трактат 1670 года Спинозы, в котором обосновывалась свобода печати, совести, науки, мнений и слова. Концепция Спинозы стала первым в идеологии нового времени и теоретическим обоснованием демократии как основополагающей ценности современного общества. Идеи политической свободы и свободы совести, а также натуралистическая составляющая философии Спинозы оказали огромное влияние на материалистов и просветителей 18-19 веков. Наряду с политическим учением Джона Лока, одного из основоположников либерализма, как политической идеологии и политического деятеля, способствовавшего улучшению положения печати в Англии, взгляды Спинозы стали основой естественно-правовой теории, положение которой нашли реалии воплощения политической организации европейских стран 18-19 веков. Элементы политических теорий прессы в условиях перехода к гражданскому обществу. Век просвещения европейские страны вступили с разными социально-политическими показателями, поэтому политическая практика России, Германии и Италии существенно отличалась от практики Голландии, Англии и Франции, в которых и были теоретически обоснованы прогрессивные гуманистические идеи. Для России рубеж 17-18 веков стал особым историческим этапом. Московское царство под натиском реформ Петра Великого уступило место Российской империи. Жесткая, ускоренная модернизация, которую Петр провел, ориентируясь на опыт протестантских стран Голландии, Северной Германии, Англии, с одной стороны, позволила сократить цивилизационные отставания России, внедрить в российскую практику многие достижения европейских стран, науки и техники, с другой способствовало укреплению феодальных устоев, которые в Европе уже считались политическими и социальными пережитками прошлого. Российский абсолютизм, как отмечают исследователи, требовал нового идеологического обоснования в духе времени. Этому духу соответствовала лишь теория естественного права, ряд положений которого находился в вопиющем противоречии с феодальной действительностью в России. Идея общего блага была заложена в основу деятельности многих абсолютных монархий того времени. Считалось, что монарх может знать, что лучше для его народа. Концепция просвещенного абсолютизма, которую в России поддерживал и развивал Петр, была основана на презрительном отношении к народу как темной, непросвещенной пассивной массе. Идея общего блага в ряде петровских указов сопровождалась рассуждениями о глупости и ленивости народа, который может и должен быть облагодетельствован только при помощи насилия и принуждения. Всем известно, что наши люди ни во что сами не пойдут, ежели не преневолены будут. Одним из важных средств просвещения страны Петр считал газету. К концу 17 века в России был уже накоплен богатый опыт по изданию рукописных курантов. К этому времени чтение газеты перестало носить элитарный характер. Куранты распространялись не только в верхних слоях общества, царя, его окружения, но и попадали за их пределы. При изучении уникальных документов крестьянской семьи Шангиных, живших в 17 веке в селе Лена Яренского уезда будущей Архангельской губернии и торговавших мехом, обнаружены листы, на которых записан полный текст курантов за сентябрь 1697 года. Однако, как отмечают исследователи, побывавший в просвещенной Европе царь не хочет больше видеть доморощенные рукописные газеты и хочет, как на Западе, то есть выступает с инициативой создания печатной газеты. Об основах организации книгопечатания и издания Петр имел представление, подкрепленное практикой. В ходе поездки по Голландии и Франции он лично изучил типографское дело. Также царь прекрасно понимал силу и значение общественного мнения в Европе и сознавал то влияние, которое имели на него даже и в начале столетия журналистика и политические издания. По сложившейся еще при предыдущих царях традиции, сообщения о России, содержавшиеся в зарубежных газетах, отслеживались и анализировались. Также предпринимались попытки организации в западной прессе выгодного для России общественного мнения. Как отмечает исследователь истории журналистики петровских времен Жирков, царь сам с помощью своих соратников, специальных агентов, корреспондентов отслеживал сообщения о России в иностранной прессе. Чтобы повлиять на общественное мнение других стран, Петр вербовал к себе на службу опытных публицистов-иностранцев. К примеру, для этой цели он привлек в 1702 году барона, доктора права, ученого-публициста Генриха фон Гюйсена. Одной из обязанностей Гюйсена была вербовка адвокатов за Россию из европейских журналистов и публицистов. Так им был привлечен Юст Готфрид Рабенер, издание которого на протяжении ряда лет показывало с позитивных сторон деяния Петра I, его достижения в Северной войне, просвещении и государственном строительстве. Именно с целью достоверного информирования о ходе Северной войны, а также разъяснения сути реформ и просвещения населения России была учреждена Петром Великим первая русская газета «Ведомости». О том, что ведомости рассматривались в качестве средства информирования и управления общественным мнением не только населения России, но и европейских стран, можно судить по инструкциям, содержащимся в предписаниях Петра I 16 декабря 1702 года в указе «По ведомостям о воинских и всяких делах, которые надлежат для объявления московского и окрестных государств людям печатных курантов, а для печати тех курантов присылать из всех приказов без промедления на печатный двор ведомости». По замыслу Петра, печатные ведомости должны были в обязательном порядке поступать в государственные дипломатические ведомства, в том числе и в дипломатические представительства России за рубежом. А остатки тиража предполагалось продавать в мир по сходной цене, как это делалось в Европе. Таким образом, в XVIII веке в России стала складываться практика использования печатной газеты не только во внешнеполитических, но и внутриполитических целях, и в этом отношении указы Петра Великого по организации печати и регулированию деятельности газет можно считать первым документом, в которых отражены теоретические взгляды на политическое функционирование прессы. Зарождение, собственно, политической прессы, которая ставила перед собой задачи распространения информации политического характера среди широких слоев населения, это общая тенденция развития европейской журналистики эпохи Просвещения. И если в России до середины XVIII века национальная печатная периодика только формировалась, то в Европе журналистика не только приобрела относительно зрелые с производственно-технологической точки зрения формы, но и стала активной участницей политико-идеологических процессов. Европейские просветители продолжили дискуссию о свободе печати, развернувшуюся еще в середине XVII века. Важнейшим итогом интеллектуального поиска мыслителей, политических деятелей и публицистов XVIII века стало юридическое признание свободы печати. Первым в мировой практике журналистики стал закон о свободе печати, принятый в 1766 году в Швеции. В силе шведской прессы XVIII века может свидетельствовать то влияние, которое шведская газета оказывала на общественное мнение широкого европейского читателя уже в первой четверти века. Как уже отмечалось выше, по личному распоряжению Петра Великого была организована работа газет «Влияние», европейские издания, которые должны были противодействовать информационной северной войне, развязанной Швецией против России. Именно Швеция стала первой в мире страной, обеспечившей прессу правом на свободу, так как в рассматриваемый период этому способствовали объективные общественно-политические причины. В эру свобод, так в истории Швеции вошел период с 1718 по 1772 год, в стране, изнуренной длительной северной войной, королевская власть существенно ослабла. Реальная власть перешла в руки Риксдага, шведского парламента, и Риксрода, государственного совета при монархии. В парламенте велись постоянные партийные битвы. Потребность отстаивать свою политическую точку зрения с помощью печатного слова и стала причиной дискуссионной вопросности о пределах свободы и деятельности прессы. Известно, что дискуссия о свободе печати началась в январе 1722 года. Поводом для нее послужило прошение Эммануэля Сведенборга, шведского философа, разрешение публикации работы об экономическом кризисе, который затронул страну после долгой войны. Сведенборг получил свое разрешение, но тогда он захотел еще большего – получить разрешение напечатать в издававшейся газете тогда «Стокгольмский пост-Тидендер» призыв к общественному мнению высказать свое мнение по поводу его текста. Это желание вызвало оживленные дебаты, в которых участвовал как действовавший в то время цензор Юхан Рузендалер, так и его предшественник Юхан Браунер. Пока Браунер с силой выдвигал аргументы против того, чтобы отдельные индивиды получили право высказывать свои взгляды на проблему, имеющую такое большое общественное значение, Рузендалер защищал мнение о том, что важно услышать общественность, особенно в делах, касающих всех, от нищих до богачей. Вопрос о свободе печати не терял своей актуальности на протяжении всей эры свободы. В подтверждение этого тезиса современные исследователи шведской журналистики приводят следующий пример. Датский писатель Людвиг Хольберг рассказывает в своей эпистоле 1749 года, как один шведский господин, посетивший Копенгаген, говорит о том, что Швеция подумывает о введении свободы печати, подобно Англии и Голландии, но сторонники этого акта пока еще не находятся в меньшинстве. Своеобразным манифестом, который отразил духовный прогресс шведского общества того периода и в конечном итоге способствовал принятию Риксдагом закона о свободе печати, можно считать трактат выдающегося скандинавского мыслителя и ученого-естествоиспытателя Петера Форсколя «Мысли о гражданской свободе», 1759 год. Форсколь развивает положение политико-философской доктрины естественного права и размышляет о таких ее важных аспектах, как гражданские свободы. Чем больше возможности жить по собственному усмотрению есть у человека, тем более он свободен. Принципы взаимодействия между правителями, обществом и отдельными гражданами. Для этой свободы всегда могут представлять наибольшую опасность самые могущественные люди в стране своими должностями, своими положениями или богатством. Они не только с легкостью злоупотребляют той властью, каковую имеют, но могут увеличить и постепенно увеличивать свои права и свою силу, так что прочие жители должны дорожать перед ними все больше и больше. Право на свободу печати как личное право человека и политическое право гражданина. Свобода должна поэтому охраняться свободой. Принуждение и подавление недовольных вводит ее в крайнюю степень опасности, вне зависимости от того, имеют ли они повод для недовольства или нет. Поэтому мудрое правительство дает народу возможность высказать свое недовольство с помощью ручек и бумаги, а не с помощью оружия, что с одной стороны проясняет ситуацию, а с другой успокаивает и предотвращает шум и беспорядки. Соотношение свободы и ответственности жизни сила гражданской свободы продолжает существовать ради ее же блага в ограниченном правительстве и неограниченной свободе публикации. Но только устанавливается строгая ответственность за все написанное. Трактат о свободе гражданской стал итогом размышлений Форсколя о происхождении прав человека. Впервые вопрос о соблюдении личных прав человека был поставлен мыслителем в Геттингенском университете в диссертации на тему «Сомнения по поводу основ новой философии», 1756 год. Дальнейшее развитие идеи соблюдения гражданских свобод пришла во второй диссертации Форсколя «De libertate civile» «Гражданская свобода», которая была заявлена на философском факультете Упсальского университета в 1759 году. Однако по цензурным соображениям публикация диссертации была запрещена. И тогда мыслитель решил игнорировать академически образованную публику и обратиться к читающей общественности. После длительных согласий с цензурными органами трактат был опубликован в виде книги тиражом в 500 экземпляров. Спустя 7 лет после публикации трактата Форсколя шведский парламент принял закон, в котором идея свободы печати получила юридическое обоснование, к сожалению, сам мыслитель до этого момента не дожил. Оценивая последствия важнейшего для политического функционирования мировой журналистики факта юридического признания свободы печати, исследователи отмечают, закон о свободе печати был наверняка скорее результатом существовавших политических разногласий, чем глубоко обоснованных убеждений. Но это не помешало тому, чтобы он приобрел огромное значение между 1762 годом и 1772 годами, когда Густав отнял власть у Риксдага, вышло не менее 80 периодических изданий и почти 2000 изданий политического характера. В течение одного только 1769 года вышло в свет не менее 138 экономических памфлетов. И это было именно в то время, когда Швеция получила для две свои первые ежедневные газеты. Идеи естественных прав и свобод человека, высказанные Форсколем, и в его политико-философских трудах в дальнейшем оказали влияние на формирование политической теории и практики журналистики, а также внесли существенный вклад в развитие теории естественных прав. Это был внушительный список прав человека, заключавший в себе почти все права, которые 30 лет спустя окажутся во французской декларации прав человека и гражданина. Единственное право из этой французской декларации, которого не было у Форсколя, это право индивида на свободный выбор и религиозный мировоззренческий характер и на свободу его исповедования. Таким образом, общественно-политическая ситуация в Швеции эры свобод была сопоставима с ситуацией во Франции в канун буржуазной революции. За несколько десятков лет до появления трудов французских просветителей, которые считаются самыми влиятельными мыслителями той эпохи, Форсколь и другие представители шведской группы радикального обновления, выходцы из финской части государства, сформировали основное предназначение свободной прессы, воспитание просвещенной публицистики и публики, то есть фактически создание того, что мы называем общественным мнением, формирование которого стало основополагающей целью эпохи Просвещения. Тем не менее, образцом развития политической мысли и в период ранних антифеодальных революций по праву считаются труды французских философов-просветителей и революционных демократов XVIII века. Для них распространением знаний и социальные образования путем постепенных реформ представлялись лучшим способом преодоления назревших проблем. Французское просвещение внесло наибольший вклад в развитие теоретических представлений о политическом функционировании журналистики. Так как французская печать была активно включена в процессы политической трансформации страны, как справедливо замечают исследователи, прогрессивные идеологи буржуазные стремились использовать печать для распространения своих взглядов на общественное устройство. А феодально-монархические силы, ортодоксальная церковь с помощью газет отставили свое государство и привилегии. Никакое иное средство не могло конкурировать с прессой по способности влиять на сознание масс. По мере нарастания кризиса феодализма позиции просветителей пошатнулись. Стало ясно, что постепенные реформы не позволят разрешить социальные противоречия. В недрах просвещения вызрело новое революционно-демократическое направление. Победа Великой Французской революции позволила реализовать на практике идеи политической организации свободной печати, сформированные в трудах французских просветителей и революционных демократов. Среди французских мыслителей, исследуемой эпохи, взгляды которых оказали решающее влияние на развитие политико-правовой мысли последующего периода и внесли существенный вклад в становление политической теории журналистики, отметим следующих: Монтескье, французский просветитель, правовед, философ и писатель. Духовное наследие Монтескье чрезвычайно богато, однако самые важные для его исследований – это прогрессивные политико-правовые принципы, которые он обосновал в своих трудах. Равенство граждан перед законом, широкое избирательное право, свобода печати, совести, отделение церкви от государства, отказ от пыток и суровых наказаний, необходимость международного соглашения о гуманизации методов войны. Вольтер, французский писатель, психолог, философ культуры, историк и публицист. Перу Вольтера не принадлежат специальные теоретические правовые труды, однако в его политической программе, изложенной в публицистике, сатирических и художественных произведениях, уделяется большое внимание свободе как политико-юридической ценности. «Свобода, — писал Вольтер, — состоит в том, чтобы зависеть только от законов. Свобода понималась им как свобода личности, индивида, частная свобода, а не как свобода общества. Основу личностной свободы по Вольтеру составляет свобода слова, а с нею свобода печати. Отмечая важность свободы печати как основополагающей ценности, Вольтер не был склонен преувеличивать ее значение для политической практики. Вольтер обладал, по-видимому, реалистичным восприятием действительности, когда утверждал, что именно меч, а не слово, определяет развитие государства. Жан-Жак Руссо, один из самых влиятельных мыслителей французского просвещения, взгляды которого на проблемы политического функционирования прессы существенно отличаются от представлений других идеологов французского просвещения. Руссо представляет авторитарный взгляд на свободу печати и выступает за сохранение цензуры. В его главном политико-философском труде «Трактате об общественном договоре или принципы политического права» в 1762 году цензура отведена отдельная роль. Руссо позитивно оценивает роль цензуры, считая ее инструментом выражения общественного мнения. Подобно тому, как провозглашение общей воли совершается посредством закона, так и объявление суждения всего общества производится посредством цензуры. Общественное мнение есть своего рода закон, служителем которым выступает цензор. Он лишь применяет этот закон, по примеру государя, к частным случаям. Ограничивая отдельных граждан высказываниях мнений и суждений, цензура стоит на страже нравов. Если же не делать никаких ограничений, то произойдет изменение взглядов людей и падение нравов, исправить которые будет трудно. Поэтому делает вывод Жан-Жак Руссо, цензура может быть полезной для сохранения нравов, но не имеет никакого значения для их восстановления. Марат. Политический деятель, ученый и публицист. Огромное идейное влияние на политическую позицию Марата оказало труды Руссо и Монтескье. Однако в части выбора способов преодоления социальных противоречий Марат пошел гораздо дальше своих идейных учителей. Им был обоснован радикальный революционный путь преобразования государственного устройства, вопросы борьбы с феодальным абсолютизмом и доводы в пользу неизбежности революции были подняты им в серии трудов в политическом сочинении «Цепи рабства» 1774 год и политическом юридическом трактате «План уголовного законодательства» 1774 год. Самым заметным для теории и практики политической журналистики результатами политико-публицистической деятельности Марата стали его политические произведения, созданные в начале Великой Французской революции, а также политико-публицистические работы, опубликованные в сдававшейся им в сентябре 1789 года газете «Друг народа». Сам публицист отмечал высокую значимость своей политико-публицистической деятельности революционного периода. «Пусть прочтут», – писал он в 1793 году произведение, которое я писал в начале революции, «Дар Отечеству», «План Конституции», «Уголовное законодательство» и первые 100 номеров «Друга народа», и пусть скажут, в каком произведении они найдут больше снисходительности, рассудительности, умеренности и любви к людям, свободе и справедливости. Таким образом, вклад Марата в теорию и практику политической журналистики заключается в обосновании роли печати в качестве инструмента политической борьбы, пространства политической дискуссии, а также средства консолидации политических революционных сил. Известно, что в 1792 году он переименовал газету «Друг народа» в газету «Французской республики», провозгласив в ней новый курс забвения партийных разногласий и объединения всех сил во имя спасения республики. Робеспьер, деятель Великой Французской революции, идеолог и руководитель революционной диктатуры. Так же, как и Марат, он представлял революционно-демократическое направление. Его политические взгляды формировались под сильным воздействием идей Руссо. Поэтому на раннем этапе своей политической деятельности Робеспьер последовательно отстаивал просветительские идеалы, в то время как он боролся за политические права, требовал гарантий от чрезмерного усиления исполнительной власти, настаивал на введении отчетности должности и выступал за отмену смертной казни. Политическая концепция естественных прав и свобод человека, которую последовательно обосновывал и развивал на протяжении 17-18 века европейский просветитель, в революционной Франции стала основной для разработки важнейшего юридического документа Декларации прав человека и гражданина, принятого депутатами Генеральных Штатов 24 августа 1789 года. Робеспьер, бывший в то время депутатом учредительного собрания, неоднократно выступал по поводу проекта Декларации прав человека и гражданина. Он отстаивал свободу личности, свободу слова, свободу убеждений, свободу печати, неприкосновенность личности и оказал большое влияние на содержание итогового документа. Для политической теории журналистики Декларация прав человека и гражданина стала, пожалуй, самым значимым юридическим документом, регламентирующим деятельность прессы в политической сфере. С принятием Декларации свободы печати стало рассматриваться как важный атрибут демократического политического устройства. Активная политическая деятельность Робеспьера дополнялась его публицистическими выступлениями в газете «Защитник Конституции». Как опытный политик и политический публицист, Робеспьер осознавал всю важность прессы как инструмента политической борьбы. В речи о свободе печати, которая была произнесена им в обществе друзей Конституции в Якобинском клубе в мае 1791 года, он отмечал: «После способности мыслить, способность сообщить мысль своим ближним является самым поразительным качеством, отличающим человека от животного. Свобода печати не может отличаться от свободы слова. И та, и другая священны, как природа. Свобода печати необходима, как и само общество. Свобода печати должна быть полной и безграничной, или она не существует. Сама же природа хочет, чтобы мысли каждого человека вытекали из его характера и ума. Это она создала такое изумительное разнообразие умов и характеров. Свобода объявлять свое мнение не может, следовательно, быть ничем иным, как свободой объявлять все противоположное мнение. Предоставьте хорошим или плохим мнениям одинаковую свободу, ибо только первым предназначено остаться. Сбросим иго предрассудков и научимся ценить свободу печати». Таким образом, французские просветители и революционные демократы XVIII века подняли на небывалую теоретическую высоту идеи свободной прессы, активно участвующие в политической борьбе. И хотя французской печати практически не довелось работать в условиях политической свободы, свободы не было ни при Робеспьере, ни при Наполеоне, ни в период последовательных реставраций. Политико-публицистическая практика времен французской революции стала для революционных демократов многих европейских стран образцом для подражания. В частности, активное проникновение в Россию идей французского просвещения, позднее революционных идей, стали причиной установления жестких цензурных ограничений, которые долгое время определяли характер функционирования российской прессы, в том числе и в политической сфере. Известно, что во второй половине 18 века русская печать стала весьма заметным явлением общественной жизни. Это было обусловлено в первую очередь появлением негосударственных типографий. Так, 1 марта 1771 года иностранцу Иоганну Гартунгу была разрешена в Петербурге первая частная типография и словолитня. В 1776 году этой типографии было дано право печатать русские книги. До этого времени немцы имели право печатать только немецкие книги. 15 января 1783 года Екатерина II подписывает указ о вольных типографиях, Всемилостивейше повелеваем типографии для печатания книг не различать от прочих фабрик и рукоделий, и вследствие того повелеваем, как в обеих столицах наших, так и во всех городах империи нашей, каждому по своей воле заводить типографии, не требуя ни от кого дозволения. Об учреждении типографии необходимо было уведомить местную управу благочиния, полицейское управление. Печатаемые книги также представлялись полиции на просмотр, и хотя государственный надзор за публикуемой печатной информацией по-прежнему сохранялся, ликвидация государственной монополии на печати книгоизданий стала позитивным фактором развития прессы. В последнюю четверть 18 века появилось свыше 80 новых периодических изданий. Это и правительственные газеты «Санкт-Петербургский вестник», «Зеркало света», и «Сатира», «Что-нибудь от всего помаленьку», издания радикального настроенных групп, «Беседующий гражданин», даже масонские журналы «Утренний свет» и «Вечерняя заря». Относительная свобода издательского дела в сочетании с широким распространением вредных идей Великой Французской революции были восприняты российским самодержавием как угроза для государственных устроев. В связи с этим в 1789 году в России был введен запрет на ввоз иностранных книг, указ о вольных типографиях был отменен, была учреждена цензура. В именном указе Екатерины Сената от 16 сентября 1796 года говорилось: «Прекращение разных неудобств, которые встречаются от свободного и неограниченного печатания книг, признаем мы за нужное учредить цензуру из одной духовной двух светских особ составляемую. Никакие книги, сочиняемые или переводимые, в государстве нашем не могут быть издаваемы в какой бы то ни было типографии без осмотра от одной из цензур, учреждаемой в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего закону Божьему, правилам государственным и благонравию противного не находится. Цензуры должны наблюдать те же самые правила и рассуждения привозимых книг из чужих краев, так что никакая книга не может быть вывезена и без подобного осмотра, подвергая сожжению те из них, кои найдутся противными закону Божью верховной власти или же развращению нравов». Итак, к концу XVIII века концепция просвещения монархии в России продемонстрировала всю свою противоречивость. Попытки воспринять передовые западные просветительские идеи были свергнуты. В стране сложилась особая духовная обстановка, которую следователи оценивают следующим образом. В процессе и в результате примерки к общественному сознанию господствующего класса освободительных идей выработался особенный тип вольного крестьянина-крепостника, вольтерианца-крепостника, знающего новинки просветительской литературы Запада, восхищающегося свободой античных республик, конституционными порядками Англии и Голландии, сочувствующего следующего за борьбой народа Соединенных Штатов, осуждающего торговлю неграми в Америке, но непримиримо враждебного к самой мысли о признании человеческого достоинства принадлежащих ему крепостных. Если официальной доктриной просвещенного абсолютизма были либеральные идеи просвещения, то подлинной его идеологией стал макиавелизм. «Во всем должны иметь и лисий хвост, и волчий хвост», получала Екатерина II своих высших сановников. Особенностью идейных позиций российских просветителей конца XVIII века, крепостников-вольтерианцев, была умеренность в политическом и теоретическом отношении. К числу наиболее известных мыслителей и общественных деятелей эпохи раннего русского просвещения относится журналист, издатель, общественных деятелей Новиков, писатель Фонвизин, писатель и правовед Поленов, философ и писатель Яков Павлович Козельский, ученый и правовед Десницкий и другие. Конечно же, в деятельности просветителей 1760-1780-х годов нашли продолжение идеи просвещения и развития науки, основы которых были заложены в трудах первого русского ученого, естествоиспытателя, поэта, историка, художника и энциклопедиста Михаила Васильевича Ломоносова. Первые русские просветители поддерживали проповедуемую самодержавием идею просвещенной монархии. Они ратовали за установление в государстве справедливых законов, основанных на естественном праве, за смягчение нравов в результате распространения образования и правильного воспитания, выступали за пробуждение национального самосознания и достоинства личности, за патриотизм, равночуждый национальной спеси и чужебесию. На этом раннем этапе русского просвещения вопросы печати и его функционирования в политическом пространстве пока не стали предметом самостоятельного осмысления. Однако по своему содержанию пресса уже выполняла внутриполитические функции и активно использовалась разными политическими силами и в идеологических целях. Об этом может свидетельствовать публичная полемика, которая развернулась в конце 1760-х, начале 70-х годов в русских сатирических журналах. Известно, что в 1769 году в Петербурге появился ряд сатирических изданий. Первый журнал под названием «Всякая всячина» стал издаваться в 1769 году писателем и журналистом Козицким. Однако истинным руководителем издания была сама Екатерина II. Императрица публиковала на страницах журнала свои сатирические произведения. Потребность в сатире была столь велика, что вслед за «Всякой всячиной» в течение того же 1769 года в свет стало выходить еще 7 сатирических журналов. Всего до 1755 года в России издавалось 16 сатирических журналов. К числу наиболее влиятельных сатирических журналов того времени относится журнал «Трутень» 1769-1779, просветителя Новикова. Сатирическому осмеянию подвергались разные стороны жизни российского общества, однако наиболее остро журнал выступал против крепостного права, главного порока государственного устройства. В Трутне опубликовались самые известные писатели того времени – Майков, Облесимов, Попов, Эмин. Многие статьи принадлежали самому Новикову. Полемика между «Всякой всячиной» и «Трутнем», а по сути между Екатериной II и Новиковым, начавшаяся на почве нравственных вопросов, вылилась в острую идейную борьбу. Как отмечают исследователи, Екатерина, очевидно, не ожидала, что сатира пойдет так далеко и будет касаться самых основ жизни, самых слабых и наиболее больных ее сторон. Она, по всей вероятности, думала, что «Всякая всячина» будет образцом и камертоном для других сатирических журналов, что они будут ограничиваться обличением общего свойства, ни для кого, в сущности, не обидным, по возможности безотносительно, чтобы чтение, наводя на добрые размышления, доставляло приятное развлечение. Вначале Екатерина именно так и смотрела на роль сатирической литературы, только потом уже, и, может быть, отчасти под влиянием полемики с Трутнем, она стала обнаруживать более глубокий взгляд на сатирику, что сказалось, например, в ее собственных часто обличительных произведениях в сочувствии к другому новиковскому журналу «Живописцу». Несмотря на то, что вскоре сатирический накал в русских журналах пошел на убыль, в других новиковских изданиях «Живописец» и «Кошелек» круг проблем, подлежащих осмеянию, существенно сузился, публичная политическая полемика того периода стала важнейшим фактором формирования теоретических взглядов на политическое функционирование прессы. Именно тогда передовые мыслители России осознавали всю важность печати как средства организации общественно-политических дискуссий. Как уже отмечалось выше, к концу века российское самодержавие, узревшее в идеях французской революции большую для себя угрозу, свернуло свой либеральный курс. Была ужесточена цензура, что в полной мере ощутили на себе передовые мыслители, издатели и общественные деятели того периода. Цензуре была подвергнута диссертация профессора математики профессора Анечкова о происхождении религии, 1769 год. Фон Визину было запрещено издавать журнал «Стародум», 1788, несмотря на имеющиеся у писателя на руках разрешения. Самому жесткому преследованию подвергся Новиков. Ему было запрещено продолжать книгоиздательское дело. Сам он был заключен в Шлиссельбургскую крепость в 1792 году. Вынуждены были прекратить свою издательскую деятельность поэт Иван Андреевич Крылов, издатель Рахманинов, начавший издавать сочинения Вольтера, из 20 томов вышло 4. Русское умеренное просвещение, так же, как и чуть более ранее французское, оказалось в тупике. Выход из сложившейся ситуации, по мнению исследователей, был найден Радищевым. Он отверг упование на просвещенного монарха, на благотворную силу просвещения, выдвинул идею народной революции против самодержавия. Его книга «Путешествие из Петербурга в Москву» 1790 год стала вершиной русского просвещения 18 века, а автор ее – родоначальником революционного направления в русском просвещении. С идеи Радищева начинается развитие революционно-демократического направления в русской философской и политической мысли 19 века. Имея более ясные и жесткие идейные позиции по сравнению с просветителем 18 века, революционные демократы одними из первых сформулировали важный для теории и практики политической журналистики принцип – принцип народности прессы. И хотя в России дискуссии о свободе печати начались гораздо позже, чем на Западе, а политические теории прессы обрели целостность и завершенность лишь в начале 20 века, придание принципу народности прессы статуса политической ценности стало важной предпосылкой формирования комплекса теоретических взглядов об участии печати и широких масс с помощью печати в революционной борьбе. Подведем итоги исследования раннего этапа бытования российской журналистики как политического феномена, объекта научно-политического осмысления. Во-первых, развитию теоретика журналистской и политической проблематики в России предшествовала практика активного использования прессы во внешнеполитических, а позже и во внутриполитических целях. Задолго до появления национальной журналистики возможности печатного слова были по достоинству оценены российским правителем, а информация подчерпнутая ими из зарубежных газет, высоко оценилась и могла служить основой для принятия важных политических и дипломатических решений. Во-вторых, в России, как в стране с незападным типом политической системы, теоретическое осмысление политического функционирования прессы началось значительно позже, чем за рубежом. Если в Европе элементы политической теории журналистики стали самостоятельной и весомой частью политика, философских доктрин, естественного права уже в первой половине 17 века, то в России пресса стала рассматриваться как одна из главных сфер проявления политических свобод лишь на рубеже 19-20 века. В-третьих, политическая практика прессы в раннем этапе 18 века определялась совокупностью оформленных в доктрину взглядов на государство, политику и власть, которая сложилась у российских монархов Петра Великого и Екатерины II под влиянием абсолютизма. Пресса в рамках этой концепции рассматривалась как элемент государственного управления Петра Великий или средство смеяния индивидуальных пороков либеральный подход Екатерины II в начале ее царствования. В-четвертых, социально-политическая ситуация рубежа 18-19 веков способствовала осознанию российской интеллигенции возможностей печати в организации публичных дискуссий по острым государственным вопросам устройства. Журнальная полемика 1769 года, начало 70-х годов, стала отправной точкой формирования специальных теоретических взглядов на прессу как элемент политической системы общества и средства политической борьбы. Именно этот аспект долгие годы определял сущность политического бытия российской журналистики и был самым ярким проявлением ее национальной специфики. Глава 5. Социологические теории журналистики. Предпосылки формирования социологического знания журналистики. Потребность в социологическом знании и научном исследовании общества появляется в условиях нарастания социальной дифференциации, которую исследователи обществоведы начинают рассматривать в качестве главной причины общественных противоречий и конфликтов. Наиболее ярко проблемы социальных противоречий проявились на рубеже 18-19 веков, когда произошли события, свидетельствующие о высокой концепции и степени нарушения традиционного социального порядка. Великая французская революция и последующие за ней наполеоновские войны. Огромные массы людей оказались вовлеченными в исторические события, и это явление требовало своего осмысления. Усиление роли масс в истории стало катализатором сознания потребностей в познании законов общественного развития. Социальные взаимодействия в указанное время становятся более интенсивными, чем ранее, когда общественные группы были замкнуты в рамках сословий. Сословная структура характеризовалась культурной автономностью социальных групп, низкой степенью групповой и индивидуальной мобильности, особой сакрализацией общественного существующего социального порядка. По словам Пифагора, жизнь подобна игрищам, иные приходят на них состязаться, иные торговать, а самые счастливые – смотреть. Любая система социальной стратификации позволяет выделить социальных групп не только по критериям социального статуса, но и по критерию ценностей, лежащих в основе социально-ролевого поведения. Сословная социальная структура, сложившаяся в Западной Европе и в России 18-го столетия, во многом напоминала кастовую социальную организацию. Духовенство выполняло жреческие функции, дворянство служило и управляло, представители третьего сословия торговали и занимались производственным трудом. Вне сословной массы крестьян несли тяготные крепостного права. Промышленная революция и политические потрясения второй половины 18-го, начало 19 века привели в движение застывшую систему социальных организаций. Общественное развитие стало наблюдаемым, наглядным и эмпирически познаваемым. Сословия были первым целевым аудиторией периодической печати. Для духовенства и грамотной части его паствы предназначалась церковная пресса. Дворяне были читателями дорогих и толстых, требующих временных затрат и образованности альманахов. Буржуа ориентировались на газеты с их емким информативным сообщением о товарах и рынках. На рубеже 18-19 веков утверждается представление об общественном мнении как о рациональном явлении, обладающем особой природой и статусом субъекта социальных изменений. Грибоедов «Горе от ума», 1824 год, упоминает о явлении общественного мнения. «Через какое колдовство нелепость обо мне все в голос повторяют? И для иных, как словно торжество, другие будто сострадают. О, если б кто в людей проник, что хуже в них, душа или язык? Чье это сочинение? Поверили глупцы, другим передают, старухи вмиг тревогу бьют, и вот общественное мнение». Грибоедов придает категории общественного мнения горькое ироническое значение, что свидетельствует о распространенности этого понятия в российской интеллектуальной среде. Как считал Вольтер, общественное мнение правит миром, но в конечном счете мудрецы руководят этим общественным мнением. Вот почему философы вполне реалистично предлагали признавать это общественное мнение в качестве определенной силы, при этом сохраняя по отношению к нему некоторую дистанцию. Поскольку, будучи произведено человеком, оно может быть ошибочным и имеет цену настолько, насколько его содержание признается просвещенным человеком. Это резюмировал и Шамфор, говоря, общественное мнение – это юрисдикция, которую частный человек не должен никогда признавать совершенной и которую он никогда не должен отвергать. Свою концепцию общественного мнения представлял Жан-Жак Руссо. Он считал, что к трем типам законов – общественное, уголовное и гражданское право – необходимо присовокупить четвертый. Руссо считает его самым важным – силу общественного мнения, от которого зависит эффективность реализации всех остальных. Эти законы запечатлены не в мраморе, не в бронзе, но в сердцах граждан. Они-то и составляют подлинную сущность государства. Они изо дня в день приобретают новые силы, тогда другие законы стареют и слабеют. Они возвращают их к жизни или восполняют их, сохраняют народу дух его первых установлений, незаметно заменяют силу привычки, силу власти. Разумею нравы, обычаи и особенно мнение общественное. Экономические и социальные изменения неизбежно вызывают потрясения в различных сферах общественной деятельности. Не является исключением и журналистика. Эпоха просвещения представляет нам блестящую плеяду универсальных публицистов и ученых-энциклопедистов, не только как создателей французской энциклопедии, но прежде всего как обладателей энциклопедических знаний в самых разных науках и искусствах. Универсализм, в отличие от социальной сословной специализации, становится принципом новой редакционной политики периодических изданий, ориентирующихся на формирующихся в крупных промышленных центрах массовую аудиторию. Так называемые энциклопедические издания XIX века, например, газеты «Пресс» Эмиля Жерардена или «Petit Journal» Мило, стремились максимально возможному расширению аудитории путем предоставления читателю разнообразной информации из самых разных сфер человеческой жизни. Эволюция издания, стремящихся к количественному росту читателей, привела и к качественным изменениям. На базе материнских массовых газет возникают первые издательские дома, включающие в себя также и дочерние издания, которые ориентированы на различные целевые группы в составе аудитории – женские, молодежные, деловые и тому подобное. Эти процессы связаны прежде всего с усложнением социальной структуры населения и с дифференциацией информационных интересов и потребностей аудитории. Со временем все более востребованы становятся журналист, выступающий компонентным специалистом, экспертом определенной области деятельности или знания. Изменения, происходящие в обществе, неизбежно оказывают влияние на сложившуюся структуру информационного обеспечения, что выражается в частности в специализации и дифференциации печати. Кризис тех или иных групп периодических изданий – показатель изменений в социальной структуре общества. В результате качественных социальных изменений произошло увеличение числа изданий, ориентирующихся на различные целевые аудитории, которые представляют разнообразные социальные группы. Социальное разнообразие в пространстве массовой информации, оно проявляется как совокупность многочисленных комбинаций информационных интересов и потребностей, диктует необходимость существования, а равные появление и исчезновение множества специализированных изданий. Одним из следствий специализации стало появление профессиональной периодики, не привлекающей журналистов и не являющейся продуктом журналистики. В качестве авторов здесь выступают специалисты. Социальные группы отличаются друг от друга и по степени доступа к информации, и, соответственно, возможности ее использования как ресурса. Например, предпринимателям, комбинирующим различные ресурсы, информация нужна для получения прибыли, чего лишены представители других социальных групп. Социальная дифференциация как предпосылка возникновения социологической науки имеет следствие культурное и информационное расслоение общества. С осознанием роли масс в общественном развитии связано основное функциональные изменения в эволюции журналистики. То есть, кроме специализации на эволюцию журналистики, непосредственно влияние оказывает изменение значения ее и функций, изменение отношения к ним и в аудитории прессы, и в самом профессиональном журналистском сообществе. Попытки определения функции журналистики обнаруживаются уже в самом начале ее институционализации, профессионального самоопределения. После долгих заблуждений, после шатаний, в неполных и неясных теориях публицисты, наконец, дошли до понимания истинных прав человека, научились выводить из этой единственной истины, что он – существо, выделенное чувствительностью, способное образовывать умозаключения, приобретать моральные идеи. Они поняли, что средства обеспечения прав каждого долженствующие быть подчиненными в каждом обществе общим правилам, власть избрать эти средства, определять эти правила могли принадлежать только большинству членов самого общества, ибо каждый человек не мог бы следовать в этом выборе собственному разуму, не подчиняя умы других, мнение большинства является единственным признаком истины, которая могла бы быть принято всеми без нарушения равенства. Само это правило назвали эпохи просвещения. Публицисты и ученые верили в прогресс человечества, надеясь, что развитие науки и техники приведет к улучшению человеческой природы. Наука и журналистика начинают взаимодействие, демонстрируют единство исторического времени в своем развитии. Социология, как позитивная наука, возникает, обосновывающая идею прогресса. Теория прогресса становится основанием для концепции социальной динамики Огюста Конта 1798-1857. Прогресс здесь возможен благодаря тому, что в отличие от обществ животных, они одни поколения могут передавать другим накопленные материальные и духовные богатства. Социальный прогресс в конечном счете проистекает из врожденного инстинкта, заставляющего человека непрерывно улучшать во всех отношениях любую условия своего существования, развивать в целом свою физическую, моральную и интеллектуальную жизнь. Представление о происходящем совершенствовании общества привело к идее о том, что его сознательно можно усовершенствовать. Однако события второй половины 19-го, колониальные войны, превращение достижений науки и техники в инструменты уничтожения человека, и особенно 20-го столетия, мировые войны, широкое распространение нищеты, социальное расслоение в мировом масштабе из-за несправедливого распределения ресурсов внесли значительные коррективы в представление о социальном прогрессе, которые сменились скептицизмом и пессимизмом. Неудивительно, что разочарование в идее прогресса распространилось столь широко. В конце концов, прогресс – рефлексивное понятие, оно относится к объективной социальной реальности, поэтому интерес к нему усиливается в периоды очевидного прогресса и ослабевает, когда реальный прогресс становится сомнительным. Наверное, глубина разочарования обусловлена тем, что этому предшествовало время надежд повсеместного оптимизма, время чаяний, обещаний, эры прогресса, триумфа современности. Наряду с нарастанием разочарования в идее прогресса все более и более унифицируется нормативная культура. Образ жизни людей в разных регионах мира благодаря урбанизации все в большей степени приближается к единому стандарту. Эволюция представлений о социальном прогрессе и стандартизации культурных образцов непосредственно отразились на журналистике, в которой стали доминировать ориентации на выполнение критической, информационной и развлекательной функции. В журналистику проникли игровое отношение к действительности, эклектика и мозаичность в подаче информации. В результате культурных изменений произошла смена самого социокультурного типа. Возникает массовая культура, на ее основе массовое общество и, соответственно, массовая аудитория. Массовая аудитория рождена массовой культурой и имманентна массовому обществу. Для нее характерны неоднородность, рассредоточенность и анонимность. Журналистика массового общества становится прикладной профессией, удовлетворяющей потребительские интересы и представляющей развлекательные услуги. Появление массовой аудитории было бы невозможным без определенных социальных предпосылок. Во-первых, необходимым условием ее возникновения становится достижение такого уровня жизни, который позволяет большой массе людей обращаться к прессе, а потребление массовой аудитории становится их насущной потребностью. Во-вторых, необходимо наличие большой массы грамотных людей. В-третьих, у этих людей должно быть достаточно свободного времени. Все перечисленные условия стали появляться в европейских странах и США на рубеже 19-го, начала 20 веков, когда сформировались большие массы пролетариата и интенсивно росло городское население. В этот период, благодаря профсоюзному движению, произошло сокращение продолжительности рабочего дня. В то же время руководство промышленных предприятий было вынуждено открывать вечерние школы для рабочих, поскольку технологические условия производства требовали квалифицированных специалистов. Массовая коммуникация выступает той питательной средой, в которой распространяются образцы поведения и происходит воспроизводство массы. Массовая аудитория становится основным ориентиром для прессы, вытесняя на социальную периферию целевого общества, целевые аудитории групповых культур. Журналистика в условиях массового общества – это средство идеологической концентрации, суть которой заключается в умении угождать и потакать большинству, или представлению в большинстве, образ которого создается самой прессой. Такой образ, любые идеи и ценности приспосабливаются к среднему уровню восприятия и понимания посредством использования доступных массе лозунгов, символов и категорий. Решающую роль в формировании системы социологического знания сыграли деформация социальной структуры и вызванная ею потребность в управлении социальными процессами на основе принципа познаваемости законов общественного развития. Развитие социологического знания журналистики шло параллельно с формированием системы массовой коммуникации и самой журналистики как социального института. С течением времени интерес к процессам, происходящим в среде массовой коммуникации со стороны социологов, усиливался по мере возрастания роли журналистики в социальных изменениях. Первые эмпирические опыты изучения прессы XIX века. Параллельно с формированием теоретической базы социологии шло освоение ее эмпирических методов. Развитие эмпирического знания прикладного уровня социологии в применении к сферам журналистики и массовых коммуникаций было связано с рядом потребностей. Установление обратной связи как фактора устойчивого развития системы отношений, редакция-аудитория, развитие рынка массовой информации, апробация методов исследования общественного мнения и текстов периодической печати. Первым отечественным опытом применения социологических процедур к материалам периодической печати считается исследование содержания журнала «Собеседник любителей русского слова», предпринятое Николаем Александровичем Добролюбовым в 1855-1856. Журнал выходил в 1783-1784 годах. Объектом анализа стали письма читателей. Добролюбов считал структуру авторов по полу, социальному положению и месту проживания. Результаты исследований были опубликованы в 8-10 номерах журнала «Современник» за 1856 год. Добролюбов использовал процедуру метода количественного анализа содержания, который можно считать предтечей контент-анализа. Анализ полученных данных привел к выводу о том, что журнал издавался прежде всего для того, чтобы печатать труды императрицы Екатерины II. Добролюбов доказывает, что публикации в журнале ее произведений служили задачей управления общественным мнением в России. Одним из направлений применения социологических методов в деятельности прессы стало изучение аудитории. Начало исследовательских работ в России обычно связывается с именем Чернышевского, бывшего инициатором статистического анализа аудитории журнала «Современник» 1859-1861. Изучение читателей преследовало разные цели – от народнического просветительства до утилитарного обеспечения издательского бизнеса. Большую роль в исследовании читающих аудиторий сыграла земская статистика. Вятское губернское земство, выпускавшее для крестьян Вятскую газету, провело опрос читателей. Оказалось, что отношение крестьян к газете во многом определяется идеологическими конфликтами в этой среде. Часто и сама газета является источником таких конфликтов. В газете публиковались материалы, посвященные сельскохозяйственным и ремесленным нововведениям. Старшее поколение деревни отрицательно относилось к таким публикациям, молодые чаще становились на защиту новаций. Однако те главы семей, которые прошли через земскую школу, чаще имели ту же точку зрения, что и положительно оценивающие нововведения молодежь. В этом опросе приняли участие почти 1500 крестьян. Судя по результатам, каждый четвертый в той или иной степени являлся читателем или слушателем Вятской газеты. Газета читалась в крестьянских семьях вслух. Влияние позитивизма на изучение прессы XIX века. С позитивистской точки зрения развитие общества характеризуется переходом от низшего к высшему, к новым совершенным формам с более высокой организацией и адаптивными свойствами. Основатель социологии Огюст Конт стремился к созданию науки об обществе, построенной по образцу естественных наук, заимствованием их методов и теоретических моделей с опорой на понимание общественных законов и законов природы. Характерными чертами классического позитивизма был натурализм, органицизм и эволюционизм. Конт использовал в анализе социальной системы категорию функции. Функция в социологии понимается как деятельность, роль объекта в рамках системы, которой он принадлежит, а также как вид связи между объектами, когда изменение одного из них влечет изменение другого. Функция служит саморегуляции и адаптации этой системы к среде. Функция также понимается как предназначение выполнять или совершенствовать что-либо, специальная деятельность, которая приводит систему элементов в движение, выражая их динамику. Понятие социальной функции разрабатывалось в трудах Дюргейма и Спенсера. В частности, Дюргейм определил специфику функции различных групп социальной жизни, а Спенсер разработал органическую теорию, которая стала основой структурно-функционального направления в социальных науках. Общество определилось Спенсером как социальный организм, который части каждого, которого выполняют определенные функции. Структурный функционализм – это социологическая теория, в которой общества осмысляются как социальные системы, а отличительные особенности социальных структур объясняются с точки зрения их вклада в содержание этих систем. Социальная система представляет собой совокупность элементов различных социальных групп, слоев социальных общностей индивидов, находящихся между собой в отношениях и связях. Их совокупность определяет социальную структуру и образующих определенную целостность. Функционирование социальной системы во внешней среде опирается на упорядоченность ее элементов и структуру. Структурно-функционально различные аспекты упорядоченности образуют основу для выделения в социальной системе ее подсистем. Русская теоретическая социология XIX века, равно как и западная, развивается в русле позитивизма. Функциональный подход к анализу журналистики применяет Писарев в работе «Схоластика XIX века», 1861 год. Он, как публицист и идеолог русского нигилизма, выделяет и обосновывает просветительскую функцию журналистики в условиях появления массовой аудитории, аудитории журналов. Писарев начинает работу с диагностики того состояния, в котором оказалась читательская аудитория к середине 19 столетия. Возникает новый массовый тип общества и, соответственно, массовая аудитория. Развитие русской журналистики с каждым годом становится шире. Периодические издания расходятся по всем концам России, и идеи, выработанные в тиши кабинета за письменным столом, становятся достоянием целой обширной страны, становятся почти единственной умственной пищей для нескольких десятков тысяч людей. Большинство публики читает одни журналы, это факт, в котором мог бы наглядно убедиться всякий, кто жил в провинции и бывал в обществе какого-нибудь уездного города. Один из экземпляр «Современника» и «Русского вестника» читается целым городом, переходит из рук в руки и возвращается обыкновенно к владельцу в самом жалком и стрепанном виде, так что ему приходится только сказать «рассчитали вдребезги». При этом некоторые отделы остаются совершенно нетронутыми и даже не разрезанными. Отметить подобные отделы было бы, конечно, любопытно для физиологии общества, но я не с этой целью повел речь о распространении журналов в массе читающей публики. Кроме журналов, этой публике действительно читать нечего. Между тем, журналы неотразимую силу привлекают к себе этих господ. Во-первых, они дают свежие новости, во-вторых, разнообразие, часто даже пестрота оглавлений дает каждому все средства выбрать себе чтение по вкусу и по плечу. В-третьих, одна книжка не успевает еще приглядеться, как она сменяется новую, и провинциальный читатель следит за идеями и интересами века, не успевая соскучиться и не утомляя свой мозг усиленную работу. К середине 19 века в России сформировалась своеобразная социальная группа разночинцев, выходцев из разных слоев населения, которых объединяло высокий уровень образования. В начале столетия в ряде городов страны были открыты императорские университеты в соответствии такому уровню информационные интересы и потребности. Предназначение журналистики в новых для нее условиях функционирования Писарев видит, во-первых, в просвещении аудитории, во-вторых, в нигилистической пропаганде среди молодых и образованных людей. Ну что же может и что должна сделать журналистика для той публики, которая исключительно занимается чтением журналов? Она должна разбить ее предрассудки и помочь ей выработать свое разумное миросозерцание. При этом она должна иметь в виду ту часть публики, которая способна подвинуться вперед, людей с молодых и свежих, людей, способных принять истину и отрешиться от отцовских заблуждений. Лавров, социолог, публицист и идеолог народничества, в труде «Три беседы о современном значении философии» 1860 год обращается к отличительным функциональным признакам публицистики в контексте философии жизни. Большей частью наука и искусство остаются вне жизненных вопросов, которые ограничиваются определением семейных, родовых, экономических и политических отношений. Тогда жизнь как бы противополагается науке и творчеству. Ученые, художники и мыслители становятся как бы вне общего течения дел. Тогда жизнь не хочет знать прав науки и творчества, она создает нечто их заменяющее, где ее цели стоят на первом месте. Рядом со строгой, бесстрастной наукой создается наука публицистов, часто неточная, поверхностная, неприличная и увлекающаяся, но служащая началу развития в данную минуту более чем истинное знание. Рядом с жрецами красоты являются авторы, пренебрегающие формой, но сильные пететическим действием, потрясающие массу более чем истинные художники. Как позитивист, Лавров видит предназначение публицистики в борьбе за дело прогресса. По разнообразию местных задач и местных средств к борьбе за прогресс невозможно дать общие правила для этой борьбы. Это дело публицистики в каждом частном случае. Но разумна лишь та публика, та публицистика, которая опирается на ясно понятую теорию прогресса. Место и функции журналистики в системе социальных стратификаций описаны в труде Чичерина «Курс государственной науки». Том 2. «Наука об обществе и социология» увидел свет в 1896 году. Чичерин впервые представил в своих трудах общую систему социологии в России. Особое внимание было уделено социальной стратификации. Он определяет ряд социальных групп, в том числе новый общественный слой интеллигенции, в который он выделяет умственную аристократию и умственный пролетариат. Чичерин отмечает такие признаки интеллигенции, как особое экономическое положение. Интеллигенция живет доходами от своего умственного труда. Противоречивость ее положения в обществе, она связана не только с техническим прогрессом и представляющим его промышленный капитализм, но и с теми сферами практической деятельности, которые не связаны с экономикой. С этой противоречивой и неоднородной природой интеллигенции он связывает и противоречивость ее идейных позиций и убеждений. Таковы медики, адвокаты, журналисты, учителя. Все они образуют наиболее интеллигентную часть средних классов. А так как они по преимуществу получают доход свой от личного умственного труда, то они все более восприимчивы к либеральным идеям. Это прямо вытекает из их общественного признания и положения. Но либеральные направления умеряются самими приобретаемыми ими средствами, которые, устанавливая гармонию между умственным развитием и материальным положением, служат сдержкой разрушительным стремлением. Этой сдержки нет в тех формах умственного труда, где ощущается недостаток в экономических средствах. Притязания велики, а средств для удовлетворения нет. Отсюда внутренний разлад, недовольство и озлобление против существующего порядка, в особенности против богатства, которое тем ненавистнее, чем более чувствуется в нем недостаток. Воображают, что оно несправедливо присваивается одним в ущерб другим, ополчается против общества, которое узаконяет эту неправду. Нет ничего ужаснее взбунтовавшихся холопов, а таковы именно русские нигилисты. Поэтому они дерзостью превзошли своих европейских собратьев, несмотря на то, что среда, в которой они действовали, представляла гораздо менее бесприятных условий и поводов к действию было никаких. Нет. Когда совершались величайшие преобразования, в то время как освобождались 20 миллионов крепостных, менее всего можно было жаловаться на правительство. Если, несмотря на то, нигилисты могли образовать более или менее сплоченную силу, то это произошло потому, что они нашли благодарную почву в расплодившемся у нас умственном пролетариате. Недоученные юноши, руководимые фантазирующими журналистами, у которых смелость заменяла знание и талант, вообразили себя цветом человечества, призванным разрушить весь существующий строй и дать русскому народу невиданные доселе формы жизни. Чичерин – антагонист Писарева не только в оценке нигилизма, но и в анализе роли журналистов в распространении революционных идей. Однако и тот и другой подмечают значение журналистики в выполнении ее пропагандистской функции. К концу XIX века роль прессы в социальных изменениях оценивалась уже как очевидная. Проблема функции печати в русском марксизме. Рубеж 19-20 веков. Общество, понимаемое как социальная система, представляет собой совокупность подсистем институтов, организаций и индивидов, выполняющих определенные функции и роли. Совокупность функций образует социальную структуру. В такой трактовке общество стремится к состоянию социальной стабильности, обосновывающей интеграцию в социальный мир. Социальная стабильность, понимаема как непрерывность существования социальных культурных моделей внутри общности или общества в целом, без внезапных и резких изменений. Это идеологическая база обоснования социального порядка. Во второй половине XIX века параллельно с доктриной социального порядка формируются конфликтологические концепции общественного развития, социал-дарвинизм и марксизм, в которых конфликт рассматривается в качестве движущей силы социальных изменений. Конфликт имеет социальный характер, когда в его основе лежит объективное расхождение или противоречие целей и интересов различных социальных субъектов. С этой точки зрения его можно рассматривать как способ выражения, разрешения или урегулирования социальных противоречий. Основой изучения конфликтов становится диалектический метод. Согласно Гегелю, диалектика представляет как метод постижения противоречий, является вообще принципом всякого движения, всякой жизни и всякой деятельности в сфере действительности. Диалектическое есть такое, и также душа всякого истинно научного познания. Строгое рассмотрение показывает, что конечное ограничивается не только извне, но и снимается благодаря своей собственной природе и благодаря себе самому переходит в свою противоположность. Маркс и Энгельс систематизировали правила диалектики на базе материализма и придали им форму целостного учения, сформулировав законы единства и борьбы противоположностей, перехода количественных изменений в качественные и отрицания отрицания. В основании своей теории Карл Маркс поставил положение о производительном труде, отличающем человека от животного. Марксистская социальная антропология исходит из того, что человек не столько приспосабливается к окружающему миру, сколько приспосабливает его к себе. В процессе такого приспособления происходит отчуждение человека от результатов и процесса своего труда и общества, и от самого себя. Для преодоления отчуждения необходимо коренным образом преобразовать общество. Общество в интерпретации Маркса представляет собой продукт взаимодействия людей. При этом люди не способны, не свободны в выборе той или иной общественной формы. Маркс, в отличие от основоположников структурного функционализма, выступающих за социальную солидарность и стабильность, рассматривает противоречие, борьбу между противоположными силами и тенденциями как источник и движущую силу развития знания законов, которого дает возможность не только понимать прошлое, но и прогнозировать будущее. В основе социологической концепции развития Маркса лежит понятие общественно-экономической формации социальной системы, основанные на способе производства материальных благ. Способ производства включает в себя производственные силы общества и производственные отношения, конфликт между которыми приводит к смене формации и составляет суть социального прогресса. Переход от одной формации к другой осуществляется посредством социальной революции, осуществляемой в процессе классовой борьбы. Классы по Марксу – это социальные группы, которые различаются по их отношению к средствам производства. Различия в формах собственности и на средства производства и наличие или отсутствие этой собственности выступая как главный критерий класса образования. Рубеж 19-20 веков в истории русской общественной мысли связан с распространением марксизма. К достижениям Карла Маркса, появлявшимся на социологический анализ в журналистике, следует отнести разработку научного направления социологии познания. Задача науки в обществе и социальном познании, как одной из форм журналистики, обнаруживать социальную реальность, которая лежит в основе разнообразных идей, представлений и мнений. Сама же журналистика рассматривается в марксизме как средство классовой и политической борьбы, и такой подход служит обоснованию принципа партийной печати и ее связи с классовыми интересами. Наиболее известным теоретиком и пропагандистом идеи Маркса рубежа 19-20 века был Плеханов. В 1897 году в работе «Волынский. Русские критики литературы» очерки он указывает на взаимосвязь общественной науки, эстетики, критики и публицистики. Мы убеждены, что при нынешнем состоянии наших знаний мы уже можем позволить себе роскошь замены старой философской критики и вообще эстетики научной эстетикой и критикой. Научная эстетика дает искусству никаких предписаний. Она не говорит ему, ты должно держаться таких-то и таких-то правил и приемов. Она ограничивается наблюдением над тем, как возникают различные правила и приемы, господствующие в различных исторических эпохах. Она не провозглашает вечных законов искусства, она старается изучить те вечные законы, действием которых обуславливается его историческое развитие. Словом, она объективна, как физика, и именно поэтому чужда всякой метафизики. И вот эта-то объективная критика, говорим мы, оказывается публицистической именно поскольку она является истинно научной. Во время Писарева русскому писателю невозможно было стать на указываемую нами точку зрения, не решив предварительно собственным умом целого ряда основных социологических вопросов. Всякий, кто вздумал бы искать их решение, был бы вполне потерян как для деятельности литературного критика. Но ведь мы не думаем винить Писарева, мы говорим только, что странно было бы теперь заниматься такой критикой, какой он должен был заниматься, по обстоятельствам своего времени. Теперь возможна научно-литературная критика, потому что теперь уже установлены некоторые необходимые прологема общественной науки. А раз возможна научная критика, то публицистическая критика, как нечто от нее отдельно независимое, становится смешным архаизмом. Плеханов применяет марксистский социально-классовый подход к анализу деятельности литераторов, критиков и публицистов, указывая на то влияние, которое оказывает на нее новая наука об обществе. Под влиянием марксизма сформировалась советская теория журналистики, одним из основополагающих принципов которой был вывод о функциях прессы в жизни общества и роли газеты в классовой борьбе. Функция политической и социальной организации была определена Лениным в его работе «С чего начать?» 1901 год. «Нам нужна прежде всего газета, без нее невозможно то систематическое ведение принципиально выдержанной и всесторонней пропаганды агитации, которая составляет постоянную главную задачу социал-демократии вообще и особенно несущую задачу настоящего момента, когда интерес к политике и к вопросам социализма пробужден в наиболее широких слоях населения. Роль газеты не ограничивается, однако, одним распространением идей, одним политическим воспитанием и привлечением политических союзников. Газета не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор. При помощи газеты и в связи с ней сама собой будет складываться постоянная организация, занятая не только местной, но и регулярной общей работой, приучающей своих членов внимательно следить за политическими событиями, оценивать их значение, их влияние на разные слои населения, вырабатывать целесообразные способы воздействия на эти события со стороны революционной партии. Феноменология и театральная концепция коммуникации. Начало 20 века. В начале 20 века в российской социальной науке получает развитие феноменологическое направление. Феноменология, как философский подход, основанный на исследовании собственных интеллектуальных процессов в познании явлений опытным путем, путь феноменологической редукции, база социологического изучения личности. Феноменологический метод был разработан Гуссерлем на основании положения в соотношении универсального и субъективного в человеческом сознании. Г. Г. Шпет в 1912-1913 годах был в числе стажеров Геттингенского университета, где прослушал курс лекций Гуссерля по феноменологии. Шпет обосновывает свой подход к анализу коммуникации в герменевтическом ключе в работе «Герменевтика и ее проблемы» 1918 год. Герменевтика, от греческого «эрменевтика» – «искусство толкования», теория и методология истолкования и интерпретации текстов, по мнению сторонников концепции, позволяет достичь понимания той или иной культуры или общества. Шпет предлагает разграничение значений и смысла в коммуникации, с помощью которого достигается переход от многозначности к однозначности интерпретации. Слово кажется многозначным только до тех пор, пока оно не употреблено для передачи значения или пока мы, встретившись с ним, еще не знаем, для передачи какого значения оно здесь служит. Можно подумать, однако, что иногда в намерение входит воспользоваться одним и тем же словом для достижения двух или более сигнификационных целей. Но, очевидно, раскрытие этих целей есть анализ не значения, а намерения автора, которые могут иметь свою риторическую форму, аллегория, олицетворение, притчи и прочее. Слово кажется многозначным только до тех пор, пока оно не употреблено для передачи значения, или пока мы, встретившись с ним, еще не знаем, для передачи какого значения оно здесь служит. В труде «Эстетические фрагменты» 1923 года Шпет вычленяет коммуникативный аспект, лежащий в основе герменевтики, приравнивая слово к сообщению и выводя из этой связки понимание культуры как структурной организации. Теория слова как знака есть задача формальной онтологии или учения о предмете в отделе семиотики. Слово может выполнять функции любого другого знака, любой знак может выполнять функции слова. Любое чувственное восприятие любой пространственной и временной формы, любого объема и любой длительности может рассматриваться как знак и, следовательно, как осмысленный знак, как слово. Как бы ни было разнообразно суппозиции слова, специфическое определение его включает отношение к смыслу. Под структурой слова, разумеется, не морфологическое, синтаксическое или стилистическое построение, вообще не плоскостное его расположение, а напротив, органичное вглубь, от чувственно воспринимаемого до формально-идеального, эйдетического предмета, по всем ступеням располагающихся между этими двумя терминами отношений. Духовное и культурное образование имеет существенно структурный характер, так что можно сказать, что сам дух или культура структурны. Шпет в конструируемой им системе коммуникации предлагает свой взгляд на личность в аспекте семиотики. За каждым словом автора мы начинаем теперь слышать его голос, догадываться о его мыслях, подозревать его поведение. Слова сохраняют все свое значение, но нас интересует некоторый как бы особый интимный смысл, имеющий свои интимные формы. Значение слова сопровождается как бы со-значением. В целом личность автора выступает как аналог слова. Личность есть слово и требует своего понимания. Она имеет свои чувствительные, онтические, логические и поэтические формы. Последний конструируется как отношение между экспрессивными формами случайных фактов ее поведения и внутренними формами закономерности ее характера. В книге «Введение в этническую психологию» 1927 года Шпет отмечает значение знаков в межкультурных коммуникациях. Его идеи предвосхищают концепции толерантности как коммуникативной совместимости в исследовании межэтнических взаимодействий. Сфера этнической психологии априорно намечается как сфера, доступного нам через понимание некоторой системы знаков, следовательно, ее предмет постигается только путем расшифровки и интерпретации этих знаков, что эти знаки являются не только приметами вещей, но и сообщениями о них, видно из того, что бытие соответственных вещей не ограничивается чистым явлением знаков. Другими словами, мы имеем дело со знаками, которые служат не только указанием на вещи, но выражают также некоторое значение. Показать, в чем состоит это значение, есть не что иное, как раскрыть соответствующий предмет с его содержанием, то есть в нашем случае это есть путь уже к точному фиксированию предмета этнической психологии. Почепцов рассматривает идеи Шпета как основу методологии школы Лотмана. Мы видим, как Густав Шпет постоянно включает в качестве реальных участников коммуникативной цепочки такие элементы, как слово, контекст и личность. Можно увидеть в этом определенную противоположность идеям формальной школы, которые предпочитали работать только с одним членом вышеназванной цепочки, видя именно в этом критерий строгой научности. При этом Густав Шпет практически дословно задает в своем предисловии к введению в этническую психологию будущую методологию Московско-Тартусской школы Юрия Лотмана и других, когда он пишет именно на анализе языковых структур выражение можно с наибольшей ясностью раскрыть все ее члены как объективного, так и субъективного порядка. Язык не просто пример или иллюстрация, а методический образец. Феноменологическая социология служит основой для формирования концепции картины мира, широко используемой исследователями журналистики Мансурова, Попов, Кузнецова. Отражение журналистики социальной действительности в силу необходимости отбора ее элементов символического обрамления произведения массового характера тиражируемых явлений приводит к фрагментарности представления общественных явлений в СМИ. Другим следствием кодирования и дробления информации становится мозаичность ее восприятия аудитории, что приводит к сложности в формировании системных представлений о происходящих событиях и проблематичности в построении адекватных действительностей иерархий в системе представлений о социальных взаимодействиях и изменениях. Проблемы личности в процессе коммуникации лежат в основе еще одного теоретико-методологического направления социологии – символического интеракционизма, от английского interaction – взаимодействие. Анализ реальности в символическом интеракционизме базируется на социальных с акцентированием межиндивидуального аспекта взаимодействиях в их символичном, особенно языковом выражении. Теоретическую основу символического интеракционизма составляет «я-концепция» – система представлений человека о самом себе, изучение которой в начале 20 века было заимствовано социологами из сферы социальной психологии. Основными источниками «я-концепции» выступают сравнение себя с другими, свидетельства восприятия другими, оценка результатов деятельности, переживания внутренних состояний и восприятие своего внешнего облика. Символический интеракционизм опирается на три основных положения. Первое. Люди реагируют на окружающую среду в зависимости от тех значений символов, которыми они наделяют элементы своего окружения. Второе. Данные значения, способ связи явления и символа, выступают продуктом социального повседневного межличностного взаимодействия, интеракции. Третье. Социокультурные значения подвержены изменениям, управлению, в результате индивидуального восприятия при таком взаимодействии. Основу символического интеракционизма составили идеи американских ученых Кули и Мида. Кули разработал концепцию зеркального «я», согласно которой мы представляем себе, какими мы кажемся другим. Далее мы представляем, каким должно быть их суждение о нас, и в результате мы вырабатываем некоторое ощущение себя на основе нашего представления о суждении других. Мид создал концепцию обобщенного другого, дополняющую и развивающую теорию зеркального «я». Мид считал, что становление человеческого «я» как целостного психического явления есть не что иное, как происходящий внутри индивида социальный процесс. Через усвоение культуры как совокупности символов, обладающих общими значениями для всех членов общества, человек способен прогнозировать как поведение другого человека, так и то, как этот другой человек понимает свое собственное поведение. Самоопределение человека как носителя той или иной социальной роли осуществляется путем осознания и принятия тех представлений, которые существуют в других людях относительно него самого. Индивид в процессе общения как бы встает на место других индивидов и видит себя другой личностью. Он оценивает себя в соответствии с представляемым оценками его обобщенного другого, как бы смотрит на себя со стороны. Так у индивида развивается способность реагировать на самого себя сообразно с реакцией социального окружения. Анализ символической визуальной интеракции лежит на основе концепции коммуникации, разработанной Н.Н. Еврейновым, историком театра, драматургом и режиссером, создателем театральной теории коммуникации. Он исследует проблему взаимоотношений режиссера, художника и актера. Это исследование подчинено семиотическому принципу, соединению в одну структуру трех разных семиотических языков, а режиссер в трактовке Еврейного предстает переводчиком с одного семиотического языка на другой. Для успешной коммуникации требуется ее соответствие контексту и типажу говорящего адресанта. Режиссер – переводчик книжного текста на живой язык жестов и мимики. Режиссер – художник, набрасывающий первоначальный эскиз декорации, прежде чем поручить ее работу тому из живописцев, который наиболее подходит характеру инсценируемой пьесы. Режиссер уже принадлежит и общий красочный замысел, а стало быть и иллюминационные планы. Режиссер-композитор, сочиняющий мелодию сценической речи, ее общую музыку, то есть музыку ансамбля, темпы, нюансы, паузы. Режиссер своего рода скульптор живого материала, созидающий самостоятельные ценности в области пластического искусства. Режиссер, наконец, актер-преподаватель, играющий на сцене через душу и тело других. Метод Еврейного состоит в распространении законов театра на любые социальные процессы. Он выдвигает идею театрализации жизни, в основе которой объяснение существования и развития человечества через осуществление театральных принципов. Принципы эти, в свою очередь, более реальны и существенны, нежели законы, по которым живет общество. Еврейнов стремится придать своему методу универсальный характер. Театральность присутствует во всей жизни человека. Например, есть уличные роли и роли домашней обстановки. Театрализация жизни в общие внешние условия развития искусства, которое позволяет выработать оригинальную концепцию театра. Критерием театрального искусства он делает принцип приобщения личности к общечеловеческому театральному началу, проявление инстинкта театральности. Человеку присущ инстинкт, о котором, несмотря на его неиссякаемую жизненность, ни история, ни психология, ни эстетика не говорили до сих пор ни слова. Я имею в виду инстинкт преображения, инстинкт противопоставления образом, принимаемым извне, образов, произвольно творимых человеком, инстинкт трансформации видимостей, природы, достаточно ясно раскрывающий свою сущность в понятии театральность. Главное здесь – в воле, в произволе, я бы сказал даже в безудержке преображающей фантазии, а не в доброкачественности художественных средств. Не в ней убедительность театральности, а в пафосе преображения. Театральность столь органически связана с существом человека, что даже освобождаясь от некоего рода тяготы ее организации, арен, театров, карнавалов и прочих учреждений, где бы это чувство, получив высшее напряжение, разряжалось талантами профессиональных разрядителей, актеров, человек неизменно продолжает платить дань театральности и в самой жизни, далеко от официального театра. Он стал данником ее за несколько тысячелетий до основания настоящего театра. Смысл жизни для ребенка – игра. Смысл жизни для дикаря – тоже игра. Знаем ли мы другой смысл жизни для людей, неверующих, разочарованных не только в значении ценностей этических и научных, но и в самом скептицизме? Значение концепции еврейного для социологического изучения журналистики состоит не только в том, что он развивает положение символического интеракционизма в отношении постановочного действия, но и в том, что он, по сути, положил начало отечественной традиции ролевого анализа массовой коммуникации в зарубежных исследованиях. Эта традиция связана с именами и идеями Гофмана, Хёзинги, Берна, Эриксона. Социология русской миграции. Журналистика в системе социальной стратификации. Октябрьская революция 1917 года и те политические, социальные, культурные трансформации, которые она вызвала, неизгладимо отразились на русской социологии и судьбах ученых-обществоведов. Н.Н. Еврейнов покинул Россию в 1925 году, чуть ранее, в 1921 году, из страны уехал Тимошев, а в 1922 году был выслан Петерим Сорокин. Тимошев специализировался на социологическом изучении права и политико-правовых систем. В первые годы эмиграции в фокусе его исследователей была складывающаяся система идеологии и пропаганды в СССР, о которой он писал в работе «Официальное мировоззрение советского государства и его пропаганда». В этом публицистическом исследовании Тимошев провел структурный анализ советской пропаганды, выявил политические механизмы ее создания и распространения, описал политические и экономические условия, оказывающие влияние на динамику официальных идей. В качестве каналов пропаганды выделялись собственная партийная работа, занятия в ячейках, образование, советы, профсоюзы, газеты, литература, кино, радио, изобразительное искусство и театр. В американский период эмиграции Тимошев продолжает исследовать права как социальный институт в системе социокультурных отношений. Культуроцентричность анализа обусловила близость его воззрений с идеями Петерима Сорокина. Он указывает на значение социализации процесса усвоения культуры человеком для общества, а также дает определение социального статуса и связанного с ним понятия социальной роли, которые выступают одним из системообразующих блоков в построении теории социального взаимодействия. Общество должно выработать более или менее осознанные схемы ожидаемого поведения индивидуумов в определенном положении. Эти идеальные схемы, однако, значительно разнятся от действительного поведения. То обстоятельство, что они разделяются многими членами общества, придает им сверхиндивидуальный характер. Они обладают значительной степенью организации и поддаются объективному изучению. Статус есть позиция в определенной схеме. Это просто собрание прав и обязанностей. Роль представляет динамический аспект статуса. Когда индивидуум осуществляет права и обязанности, он выполняет роль. Петерим Сорокин разработал теорию социальной стратификации, многомерной иерархически организованной структуры социального неравенства, существующего в любом обществе. В качестве одного из каналов социальной мобильности он выделяет прессу, печать, особенно газеты, специфический вид профессиональных институтов, важный канал вертикальной циркуляции. В настоящее время роль прессы в этом отношении значительно увеличилась. Она может обеспечить, по крайней мере, на некоторое время великолепную карьеру любой бездарности, либо разрушить карьеру человеку незаурядных способностей. Прямо или косвенно она выполняет громадную роль социального лифта. Известность – это то, без чего сейчас быстрее продвижение чрезвычайно затруднено. Она приносит славу часто на пустом месте. Она открывает или губит талант. Она может преобразовать средние способности в гениальные. Может она и задушить истинного гения. Поэтому те социальные группы, которые контролируют прессу, играют большую роль в социальной циркуляции, ибо она представляет собой один из самых шумных, эффективных и скоростных лифтов циркуляции. Система социальной стратификации представляет собой определенную дифференциацию социальных статусов и ролей, единовременное культурное качество, поскольку любой индивид вписан в систему культурных ценностей, значений и норм. Принцип отношения к ценности был предложен немецким философом Рикертом и использован Максом Вебером для социального анализа истории и мотивов человеческого поведения. Для исследования журналистики особое значение этого принципа состоит в том, что постичь причины и мотивы социального действия можно только через понимание ценностей, обуславливающих поведение человека в конкретных исторических условиях. Такое положение составляет одну из основ аксиологического направления в изучении журналистики как источника ретранслятора ценностей и как самостоятельной социальной ценности. Аксиология журналистики исследует принципы и способы освоения журналистами социальных ценностей, эффективность и методы их репрезентации аудитории СМИ. Социологическое изучение культуры теснейшим образом связано с теориями модернизации общества, которые формировались в исторической социологии, дисциплины, концентрирующиеся на поисках закономерностей социальных изменений. Анализ культуры в качестве основного фактора исторического развития лежит в основе ряда социологических концепций, чьи положения оказали влияние на исследование журналистики. Сорокин исповедует интегральный подход при описании индивидуального типа или культурной ценности. Культура становится интегральной тогда, когда общество добивается успеха в гармонизации энергии людей, сочетая три отличительные системы истины – истину веры, разума и чувств. Анализ социальной жизни как нормативное требование к исследованию общества, в том числе журналисту, должен быть подчинен исходному примату культурных ценностей. Сорокин создает новую философию истории на основе тезиса о том, что важнейшим фактором социокультурных изменений динамики становится распад той или иной доминантной культурной сверхсистемы, идеациональной, идеалистической и чувственной. Доминирование в современных условиях чувственной культурной сверхсистемы связано с явлением массовой культуры, универсальной культурной модели, основанной на апелляции к чувствам массового общества и массовой аудитории. Социально-экономическая природа омассовления заключается в том, что в результате промышленной революции повышается производительность труда, происходит стандартизация товаров и услуг, возрастает значение потребления в массовом поведении людей. Последствия воздействия на человека, вызванных деформацией в культурной сфере, стали основой для выводов о кризисном состоянии современной культуры. Сорокин писал, что современное искусство игнорируется почти все высокое и благородное в самом человеке, его социальной жизни, культуре, садистски заостряя внимание на всем посредственном и в особенности негативном, патологическом, антисоциальном и получеловеческом. Сорокин определяет общее направление развития массовой культуры. Отход от человеческой стабильной, деградация в сторону получеловеческого, антисистемного. Интенсификация социальных изменений, возрастание объемов информации дезориентирует поведение человека, корректируя и даже радикально изменяя ценность в соответствии с которой он определяет смысл своего существования. На этом фоне искусственными девиантными оказываются адекватные действия реальных людей и интегративные социальные ценности, которые игнорируются средствами массовой информации.